Глава 36. Замерзшее окно. По дороге, размышляя о делах, Невельской решил, что не надо торопиться. Разжаловать успеют, нечего пороть горячку. В Петербурге должны судить Петрашевцев. Хорошо, если бы процесс поскорее прошел. Пусть уляжется. Жаль было, что верста за верстой Иркутск становился все дальше. Хотелось бы к нему, а не от него. Уже теперь временами тоскливо. Обратно погоню, если все будет благополучно. Он имел время подумать и поглядеть со стороны на все, что произошло. Каждый миг отдалял его от Екатерины Ивановны. Она весела, пляшет. Пропляшут теперь до Великого Поста. Он ясно представлял всех ее кавалеров, веселую молодежь. Пехтеря — Риши, Пестарева — Инженеров. Там радость, оживление. А я? Из-за чего я еду? Из-за того, что так ясно. Еще дал слово отстаивать проект о Камчатке. А можно бы не ездить? Я бы уже мчался в Якутск по лени. А тут висит надо мной топор. Жизнь мою ломают. Я не посмел объясниться. Она ангел чистый. Я ей благодарен буду вечно, но как знать, что будет? Беда ждет меня впереди, но беда может быть сзади. Кругом беда. Да еще явись немедленно. Стриженная девка косы не заплетет, а ты будь в Питере. Нет, я не стану спешить. Пусть они там беснуются. По своему любопытству он утром ли, когда бьет лютый мороз и все вокруг, как залито молоком, вечером ли на станциях, скинув доху, а иногда и шинель, в одном мундире, сидя с мужиками, расспрашивал их про жизнь. Здешние все хвалили землю. «Земля-то хороша», — был один ответ. «Земли-то много». Такую дорогу может снести лишь человек с железным здоровьем, который не боится в одном мундире стоять на морозе, не обедавший ехать целый день после того, как утром наелся мяса, выпил водки, а вечером борщ с мясом или пельмени. И так день за днем, день за днем. Он наслышался по дороге про богатейшую жизнь на казачьей линии. Ему говорили, что можно ехать через Ялуторовск и Екатеринбург, а можно через казачьи станицы на Оренбург. На Екатеринбург путь короче. Но я так обратно поеду, решил он. Быть не может, чтобы разжаловали. Не верю, думать не хочу. Впрочем, загадывать не смею. От Омска капитан поехал другой, дальней дорогой на Оренбург. Леша Бутаков должен быть там, вернуться с Аральского моря. «Лёшка, Лёшка», — вспомнил он старого товарища по корпусу. «Где-то ты сейчас? Нашел ли устье Амударьи? Описал ли ты Арал? Как он рвался туда, безумный искатель путей в Азию?» Пошли станицы, богатые скотом и хлебом. Такой стране нужны пути. Моря, реки, океан. Теперь, когда Федор Петрович доказал, что вдоль берегов Сибири плавание невозможно, и дальше новой земли прохода для судов нет и быть не может. Амур, Амур нужен. И гавани на Тихом океане, южнее его устья. Как Николай Николаевич не понимает. Умный человек, а слышать не хочет. Дураку простительно. Дурак считает дураками тех, кто не походит на него, а себя умным человеком. С дурака спроса нет. А Николай Николаевич... И вот должен защищать Камчатку и все полумеры. «Что же, буду?» — раздал слово. В голове его все время звучал какой-то мотив. Это Екатерина Ивановна играла. Мотив веселый, напоминающий поначалу о беззаботной юности. Ясно помнилось, как она играла, как была весела и беззаботна. Но вдруг ее руки стали медлительней. Ворвалась другая тема. Раздумья. Катя взглянула как-то значительней, словно разговаривая с ним этими звуками, желала объясниться, сказать, что все не так просто, как кажется, и не так весело. Есть много-много серьезного. А тема мысли все глубже и глубже, и все больше у нее ответвлений, и все благороднее она и страстней. Звуки растут, растут куда-то ввысь. И опять нежно-веселое легкомыслие. И еще страстнее и серьезнее отзвук. И вот обе темы сплетаются, и чем больше красок, веселья, радости у одной, тем серьезней, проникновеннее, глубже звучит другая. Это любовь. Вдруг ритм шагов какого-то танца. Обе, кажется, счастливо шагают по жизни. Одна все время возбуждает другую. И вот первая стала нежно задумчивой, а вторая в бурном порыве страстной, бешеной. Но первая тоже слышна, ясно и отчетливо. Геннадий Иванович стал думать, что у Бетховена есть отзвук для всякого чувства, для каждого человека. И так люди будут ощущать из поколения в поколение. Сейчас в снежном поле, где вокруг все бело, небо тоже бело и лес бел, в один тон с полем. Ему пришло в голову, что, быть может, совсем не то написано Бетховеном, что почувствовал он, слушая Екатерину Ивановну. Точно так же можно совершить открытие в физике, в географии, в социологии, цель которого узка, но в нем выразится весь человек, и ему он отдаст всего себя. И такое открытие будет верно, совершенно. И, может быть, тогда люди последующих поколений найдут в нем ответы на свои вопросы. Оно будет служить таким целям, о которых открыватель не предполагал. «Я знаю, что мое открытие невелико», — сказал он однажды Екатерине Ивановне. «Другое дело, что значение этого может быть огромно. Настолько огромно, что я сам еще этого не осознаю, а лишь предчувствую. Но это уж не я. Не мое. Мой только первый шаг. Я начал. Теперь все зависит от людей, как это говорят, от общества». «Но разве вы не в обществе?» — отозвалась она. «Да, она тысячу раз права. Разве я не в обществе? Разве я не должен добиваться?» Он опять вспоминал ее лицо, руки, то играющие на рояле, то сложенные вместе, когда она смеялась. Мысленно любовался ее глазами, вспоминая все оттенки тех чувств, что владели ею. То отзывчивость, то нежную лукавость пристального взгляда. В ее взоре отзвук на все. Она всегда полна чувств. Зачем я уехал? За коим чертом я выбрал еще дальнюю дорогу? Из трусости. Уж коли ехать, то как можно быстрее. Чего ждать? Прямо надо лезть к зверю в берлогу. Но как бы я желал бросить все, вернуться, пасть к ее ногам. Ну да, я в обществе, я плоть от плоти, кровь от крови, таков же, как все. Но все трусы. И я тоже. Неужели несчастье ждет меня? Тем прекраснее казалась ему Екатерина Ивановна. Она сама, как музыка Бетховена. Может быть, я напрасно не объяснился. Она бы сказала «нет», и я уехал бы. Знал, что не смею надеяться, и все. Но если она меня любит, то будет душой со мной. Но если она не любит, а просто чувствует ко мне уважение... Впрочем, чушь. Что только не лезет нынче в голову. Если не любит, то я не смею даже о ней мечтать. Капитан уже ни о чем не расспрашивал мужиков, сидя по утрам за миской с пельменями. Сибирь больше не существовала для него. Она, кажется, осточертела. Он ничего не видел больше. Он гнал ямщиков, спеша как мог, но скорее приехать в Оренбург, миновать эту дальнюю им самим избранную дорогу. В Оренбурге, узнав, что Леши нет, что тот уехал в Питер, он даже обрадовался. Можно было не задерживаться. И он погнал перекладных дальше, спеша наверстать упущенные дни. И рад был, что едет один, что можно думать сколько хочет, о чем угодно. Из Петербурга дошли газеты. напечатан приговор Петрашевскому и его товарищам. Александра в списке нет. Слава богу. 40-й день в пути. Каждый день стужа. Мороз пробивает сквозь шубу. Чем дальше на север, дни короче. Едешь дольше, чем плывешь через Атлантический океан. Спишь, бьет головой о кузов. Бреешься, моешься на станциях наскоро, куски глотаешь, не жуя как следует, как голодный волк. Сам удивляешься, как все сходит. Другой давно бы сдох. Проснешься, небо полно звезд. Вспомнишь, как подъезжал к Иркутску. Ночь на веселой горе и разбредет. Почувствуешь свое одиночество. Кажешься сам себе какой-то гончей собакой, а не человеком. Всю жизнь тебя носит. Где только не был. До каких пор? 40 дней коротаешь в думах. Ждешь, вспоминаешь. Подъезжая к столице, капитан решил, что к Мише сразу не заедет. После. К братцу на службу. Ведь его утром нет дома. Да нет уж, увижусь после. Правда, с братцем стоило бы поговорить, ведь он служит в инспекторском департаменте морского министерства. Через его стол идут все назначения, все наказания. Он все знает. Но что за трусость? Под утро в темноте проехали Царское село. Капитан дремал. На подъезде к Питеру послышался барабанный бой. Распахнувший воротник, увидел он вдали на знакомом плацу серые ряды солдат, по очереди вздымавших палки. Имщик перекрестился. «Нынче строгости!» — хрипло и невесело заметил он, видя, что и капитан всполошился. Сани подъезжали к серым солдатским рядам. Барабанный бой внезапно прервался. «Отхаживают», — подумал капитан. Знакомая картина. Вскоре в барабаны ударили снова. Потом бой их стал удаляться. Николай Николаевич нынче тоже забил несколько человек. За заставой кибитка перегнала конногвардейцев, ехавших шагом по два в ряд. Розовый свет случайного луча, вырвавшегося сквозь муть неба, заиграл на их касках. У сытых коней ёкали селезенки, и длинные тела их, казалось, прогибались под тяжестью огромных всадников. Капитан заехал к родным, наскоро переоделся, пообедал. Выйдя, взял вейку Фина. «На английскую набережную», — приказал он. Петр в снегу, как в горностаевой мантии. Дальше, мимо угла Сената, вейка вылетел на набережную, и перед капитаном открылась Нева во льду. Небо низкое, вернее, не видно никакого неба, а всюду одна мгла. Вверх она густеет, а по сторонам, там, где прозрачно, все серо. И дома, и лед, и суда. Только чернеет гранит над Невой. Чуть-чуть гнется вдоль реки его толстая лента. Сквозь мглу на противоположном берегу в слабой синеве отчетливо проступают башни обсерватории, фронтоны и колоннады зданий Академии наук, кадетского корпуса и горного института. От мороза и мглы вид их кажется еще строже и стройнее. Вмерзшие в лед стоят суда с голыми голубыми мачтами и редкими реями. Суда и под тем, и под этим берегом. А возле здания биржи целый лес мачт набился в Малую Невку. Там зимует торговый флот. Напротив корпуса у стенки трехмачтовая шхуна без рей. Корпус родной, здесь учился, прошла целая жизнь. Шхуна тоже родная. Кадетом совершал на ней первое плавание. На ней чуть не утонул, и об этом рассказывал Екатерине Ивановне. Да, кажется, еще лишнего прибавил. Тут все холодное и величественное, но все родное. Суда, здания, дом морского министерства, адмиралтейство, верфи. Перед капитаном явилась вся его былая жизнь. Вид суровый и торжественный необычайно действовал на душу, лечил ее, встряхивал, напоминал о долге. От сознания, что всего этого можно лишиться навсегда, казалось, что тут особенно торжественно и хорошо. Какие счастливые люди живут в этом мире. Все, кому не грозит разжалование. А на берегу слева тесно. Один к другому особняки английской набережной, гнезда русской аристократии и богачей, торговавших за морем или пришлых из-за моря. Но как-то невольно бросилось в глаза, что ведь все, что он видит, все это сейчас стихло, замерло, замерзло. Огромное количество судов без движения, а людей без дела. И в Кронштадте то же самое в эту пору. Флот замерз. В военной и купеческой гаванях полно судов, полузанесенных снегом. Матросы учатся шагистике, строю, но не потому, что надо, они все знают давно, тысячу раз делали прием «вперед кали, назад прикладом бей», чтобы без дела не сидеть. Офицеры ждут субботы, чтобы с вечера уехать в Питер, тянут время и скучают. Вечерами в собрании и по домам жарят в карты, в бильярд. В хорошую погоду, которая тут редка, выйдут прогуляться в новеньких шинелях по бархатной стороне. И вспомнил капитан незамерзающие порты Англии, бухту Рио, Вальпараисо, Гавайи. Английский флот вечно в движении, в связях с колониями. А тут замерзшее окно в Европу, подумал капитан. Он вспомнил, как в 41-м году в Кронштадте торжественно освещали памятник Петру, как стоял он в колонне перед зданием коменданта крепости, в саду напротив военной гавани, когда пал чехол и явилась огромная могучая фигура с подзорной трубой в руке. Открылась надпись на памятнике: «Оборону сего места держать, не щадя живота». Тогда трепет охватил все его тело. Как бы он хотел, чтобы для России открылся еще один выход в мир, оборону которого тоже надо держать. Но от кого оборонять? От кого сначала? Здесь, в твердыне флота, созданной Петром, приходится принимать первый бой. В морском министерстве дежурный офицер сказал, что князь нездоров, дома. Его светлость повелел, как только Невельской прибудет, немедленно припроводить к нему. Невельской и обрадовался, и озаботился. На крыше одного из широких зданий с колоннадой, которая походила на дворец, явился силуэт ангела с крестом. Это английская церковь. Она на самом видном месте набережной, не доезжая трехэтажного особняка начальника главного морского штаба. Капитана провели в небольшой сад, вернее, во двор, обсаженный деревьями и обнесенный высокой стеной. Далее через полуарку в узкий длинный проезд и на задний двор. Капитан увидел белый каменный каретник с красными щитами нескольких ворот. А налево опять арку, в узкий сводчатый каменный коридор и высокие двери в конюшне. Тут манеж, полукруглые окна в соседний двор. Светло. Тяжело дышат и пофыркивают тучные сытые лошади. Отдельно лечебница. Светлая зала с окнами под потолком. Ну, приехал. Сунул голову в петлю. Господи, благослови. А то ждешь и дрожишь, как тать под фуркой. Князь Меньшиков, очень высокий, сухой, с острым лицом, с коротко остриженными седыми усами, в длинной теплой куртке, совершенно не морского вида, со множеством карманов, извинился, что не подает руки и не поднялся с табурета. Пахло карболкой. В станке между четырех белых столбов, вздрагивая, кося глазами, висел на ремнях огромный орловский жеребец, топорща толстую губу в черных редких волосах. Конюхи бинтовали ему ногу. «Но, воежор, только что прибыл? Ты, кстати, очень нужен», — заговорил Меньшиков. «Письмо от генерала? Ну, как ты с ним? Карты? Это тоже нужно. Ну, как погода по Сибири? Говорят, там кони скачут по 300 верст в сутки. Я вчера читал в ведомостях. Почитай вчерашний номер, правда ли все, что там написано?» Князь не стал брать пакеты и велел положить их на столик. Невельской почувствовал, что князь в отличном состоянии духа и благорасположен к нему. Здесь, кажется, не существовало той бури страха, что пригнула всю Россию. Меньшиков спокоен по-прежнему. Князь коротко спросил про исследования, про Лиман и пролив, про карты. Все ли тут и привез ли Невельской черновые? Время от времени он обращался к конюхам и делал им замечания. Когда больная нога была забинтована, ремни опустили. Князь поднялся, похлопал жеребца по тучной гибкой спине в яблоках. Погладил ему гриву, ласково тронул морду и черные безволосые ноздри. «Нравится тебе этот жеребец?» «Превосходна ваша светлость», — быстро ответил Невельской, чувствуя, что надо держать ухо востро. Князь сразу поставил его на прежнее место рядового офицера, словно Невельской не был ни исследователем, ни открывателем. За последние 2 года капитан уже поотвык от всего этого, и на душе у него шевельнулось неприятное чувство. Но он постарался укротить себя и уверить, что нечего Дон Кихотствовать. «А ты любишь лошадей?» — осведомился князь. Царь звал всех на «ты» и точно так же разговаривал с любезными ему подчиненными Меньшиков. «Очень, ваша светлость! Как известно, слабость всех моряков — верховая езда». Он не мог сказать ничего более приятного князю, про которого враг его, военный министр Чернышов, пустил слух, будто бы он совсем не бывает на судах и даже не знает, что такое брамсель. А тут моряк, да еще вернувшийся из кругосветного, видит в его слабости свойства настоящего моряка. Меньшиков вымыл руки и взял письмо Муравьева. «Ну, пойдем и займемся делами», — сказал он, прочитавший. Написано было основательно, но и хлопоты предстояли немалые. Невельской нравился князю еще и прежде. Карты привезены, все было сделано как следует. Вопрос серьезный. Дело, конечно, не только в Амуре. Эта проблема стала предметом разногласий 2 придворных партий, и уступать нельзя. Князю редко, когда приходилось испытывать такие неприятности, как из-за открытия Невельского. И хотя он не любил волнений и людей их производящих, но теперь этот офицер казался куда приятнее, чем прежде, когда он собирался в свое путешествие. Немало претерпев из-за его подвигов, князь невольно проникся к нему уважением. Меньшиков ждал ободряющих объяснений и доказательств для подтверждения своей правоты в споре с противной партией в правительстве и получал их сейчас. «Государь весьма доволен смелым твоим поступком и прощает тебя за самовольную опись. Он гордится, что это открытие совершено русским. Его Величество, великий князь Константин Николаевич, ждет тебя с нетерпением. Он принял в тебе участие». Невельской, все время ожидавший, что с него еще потребуют объяснений, был тронут и почувствовал прилив горячей благодарности к царю. И в то же мгновение он вспомнил своих друзей — Кузьмина и Баласогла. Князь заметил его смущение. Он провел Невельского в комнаты, а сам ушел переодеваться. Через 30 минут капитан был приглашен в кабинет. Меньшиков тщательно и с большим интересом рассмотрел карты. «Так вы с Муравьевым полагаете, что Амур в следующую навигацию следует занять десантом в 70 человек?» «Да, ваша светлость. 70 человек вполне достаточно». «Сколькими же сотнями обойдетесь вы с Муравьевым, чтобы завоевать Китай?» Взглянув светлыми выцветшими глазами, спросил князь и чуть усмехнулся в пегие усы. «Ваша светлость, там не Китай, и мы не завоеватели», — ответил Невельской. «Нам не придется стрелять, а китайцы станут соседями и лишь будут рады. Гелики дружественны нам. Они сами предлагали строить компании редут на их земле. Пушки и ружья мы должны иметь там лишь как средство для устрашения дерзких и отважных китобоев, а не против Китая. Наша сила будет в нашем влиянии на окружающее население», — увлекаясь, заговорил он. «Мы поднимем русский флаг и будем исследовать страну. Нужны паровые суда и корвет для охраны побережья и для производства описей и промеров, продовольствие для людей и товары для продажи геликам. Вот, ваше сиятельство, те способы, которые я осмеливаюсь представить на ваше рассмотрение с тем, чтобы вернуть тот край России. А силой в 70 человек мы сможем предотвратить там любое дерзкое покушение. А ну дай вот эту карту. Что это? Невельской объяснил. Речь дошла до полуострова на реке, и Невельской сказал, что там надо строить батарею, и что полуостров назван именем великого князя. Меньшиков удовлетворенно кивнул головой. «На устье Амура ты хочешь устроить Кронштадт, Кроншлот и Красную Горку?» «Да, это было бы отлично, ваша светлость». По сравнению с былыми годами в Невельском заметна перемена. Он держался свободнее, говорил смелее и увереннее, судил основательнее и трезвее. И выглядел возмужавшим, крепким. Кажется, становится настоящим капитаном. Выслушав ответы, Меньшиков окончательно повеселел. Он увидел, что в борьбе со старыми противниками им была занята верная позиция. Что все представления Муравьева документально обоснованы и подтверждаются. «Ты отлично сделал, что назвал полуостров именем великого князя», — заметил он и добавил. «Лично я согласен, что устье Амура надо занять в следующую навигацию, а также дать суда и людей, раз открылось, что вход в реку доступен». Однако были еще разные тайные дела. Князь помолчал, потом поднял брови и многозначительно продолжал. «Император тебя простил, но повелел решить вопрос в особом комитете министров. Председатель комитета Нессельроде. Вот там и будет разбираться все, о чем вы с Муравьевым просите. Ждали карты и тебя для личных объяснений. Так смотри, наберись духу. Будет сильное противодействие». Нессельроде уже представил императору доклад, в котором сомневается в истинности твоих открытий. Разгорелся сыр-бор, загремели стулья. Ты задел авторитеты, наши педанты заскрипели. «Основываясь на доводах наших ученых и компании, канцлер, — продолжал князь саркастически, — выставил против твоих донесений кучу своих бумаг. Азиатский департамент недоволен в свою очередь. А Чернышов рассердился, что ты делал опись, не имея инструкции. В компании все взбеленились. Все ученые против тебя и считают твое открытие невозможным». Невельской, уставившись на князя, заморгал часто, словно сильный свет забил ему в глаза. Теперь уж он, кажется, позабыл, что находится в Петербурге, что обстоятельства требуют от него держаться совсем не так, как на корабле или в Иркутске. «Ваша светлость!» — воскликнул он, волнуясь и показывая двумя руками на разложенные по столу карты. «Какие же могут быть доказательства против всего этого? И что значит мнение служащих компаний и каких-то ученых, когда деятели науки, гордость России, благословили меня?» «Кто же это?» «Да его превосходительство граф Федор Петрович Литке. Он всю жизнь говорил о Тихом океане. Тем более теперь, когда он научно доказал на основании 4 своих экспедиций к Новой Земле, что плавание северным путем вдоль берегов Сибири невозможно. Его высокопревосходительство Беллинсгаузен вполне был согласен. Анжу! Ваша светлость, компании же приказано было доставить для меня байдарку и алеутов в Петропавловск. Фердинанд Петрович Врангель сам написал и дал мне письмо». Князь даже вздрогнул от неожиданности. «Врангель?» Светлые глаза его, обычно спокойно насмешливые, выразили подозрение, которое князь тотчас же погасил, видимо, одумавшись, что быть не могло того, что мелькнуло у него в голове. «Да, ваша светлость. Его превосходительство Фердинанд Петрович Врангель вполне сочувствовал нам. Я был у него перед уходом». Невельской рассказал о встрече со старым адмиралом. «Ну, ты не особенно доверяй его сочувствию», — сказал князь. «Тут, кстати, дело далеко не в одних служащих компании, как тебе кажется. Ведь Врангель нынче не удел, занялся сельским хозяйством». Князь усмехнулся в усы. «Что он говорит?» — подумал Невельской. «Он, кажется, доволен. Да перед Фердинандом Петровичем преклоняется вся Россия, весь флот. Ты только наберись терпения и не волнуйся прежде времени», — заметил князь. Я вижу, что ты вспыхнул. Дело серьезное, и надо действовать спокойно». Он мог бы сказать, что его самого винят в том, что он покровительствует ослушникам в своем ведомстве. «Значит, пока ты был в плавании, наша русско-немец, то бишь русско-американская компания, переменила свой взгляд. Как видно, у тебя завелись там недруги». Снова обратились к картам. Невельской стал развивать свою теорию о том, что надо занять Сахалин и гавани южнее Устья. Но Меньшиков ответил, что об этом рано заикаться, а то можно провалить все дело. «А ты знаешь, что Бутаков нынче описал Аральское море и устье Амударии?» «Да, ваше сиятельство, я ехал через Оренбург и слышал». «И его, и твое открытие — все в пику Нессельроде. Граф ведь твердит, что мы европейцы, и в Азии нам делать нечего. Словом, через несколько дней ты предстанешь перед комитетом министров и сможешь выложить все самому графу. Но помни, что делу встретится огромное противодействие. В комитете только мы с Перовским будем отстаивать тебя, поэтому будь смел и тверд. Чернышов и слышать не хочет об Амуре. Берг и Синявин — члены комитета. Да поменьше надейся на Врангеля». Невельской стоял и слушал подробные наставления князя, чуть склонив голову, с выражением упрямства. Глаза его горели. Уж чего-чего, а недоверия ученых он не ожидал. Он думал, не открыть ли князю все, не рассказать ли, что Врангель сам показал секретные карты Гаврилова, чем очень помог. Он ведь от души пожелал успеха. Тут какая-то ложь. Но он не желал подводить Врангеля. «Ты будешь у его высочества?» «Непременно, ваша светлость. Почту за величайшее счастье». «Его высочество желает тебя видеть, но сегодня уезжает в Кронштадт и вернется завтра вечером». «А сейчас поезжайте к Льву Алексеевичу Перовскому», — сказал князь, переходя на «вы». «Повторите ему все, что вы мне тут говорили, и скажите, что все карты у меня. Я их рассмотрел и согласен с ними. Лев Алексеевич следил за вашим плаванием и будет рад вас видеть. Ему многое бывает известно», — значительно сказал Меньшиков. «Он будет руководить вами». «Да прошу вас сегодня ко мне отобедать», — добавил князь по-французски, делая вид, что хочет встать на своих больных ногах и протягивая руку капитану. «Так поезжайте к нему прямо домой и немедля». «Смелым Бог владеет», — подумал капитан, сильно приободренный князем и его любезным приглашением. «К Перовскому. Ну, слава богу, значит, для меня, кажется, пока все благополучно». Выйдя из дворца на набережную, он вспомнил совет губернатора. Как говорить с Перовским, на какой струне играть? Вот так, возвратившись из Сибири, почувствовал он, что тут кругом партии, личности, борьба. У каждого свои цели и интересы. И что от него еще будут требовать неприязни к тому, кто до сих пор был приятен и дорог, и приязни к тому, кого он терпеть не мог, что мало открыть устье Амура там, на востоке, куда труднее открыть его здесь, что тут действительно может быть как-то нелепо говорить о южных гаванях. Интересы морские здесь непонятны. Но счастье, что Константин есть, он помнит и покровительствует. А Врангель ушел. У нас не берегут моряков. Вечное пренебрежение морским ведомством. Всегда мы на положении пасынков. Позор. Нет у нас интереса к морю. Черт знает что. Губим то, что есть. Судим о России, как о сухопутной стране. Моря боимся, когда без моря мы ничто. Я не смею сказать морскому министру о гаванях, без которых Россия жить не сможет. В Петербурге, хотя город этот потому и построен тут, чтобы быть приморским и служить морю, меньше всего интересуются морем. Увольняют славных адмиралов. На берегу моря устроили себе сухопутную вотчину и во главе флота поставили сухопутного барина. Какое-то береговое, черт знает какое понятие о флоте. Море. Сидеть у замерзшего окна... Скоро ли, наконец, флотом станет управлять Константин? Но если тут какая-то подлая интрига, Я не стану ждать. Я сам поеду к Федору Петровичу, поеду к Врангелю. Пусть судят сами, мое дело открытое». Он хотел бы знать, тут ли была Согла, прощен ли и отпущен ли. Тогда очень кстати встретиться и поговорить с ним, помимо того, что просто соскучился. Невельской предполагал, какой толчок даст он размышлениям своих друзей, когда расскажет им про Амур, что там на самом деле, как это все выглядит. Это воодушевит Александра необычайно. Конечно, если он цел. И надо к братцу, потом к Мише, еще к дяде и к князю обедать. Честь велика, отлично. А Меньшиков, оставшись один, еще раз пересмотрел карты. Ясно, как божий день. Компания напутала, а теперь хотят обвинить в подлоге моего офицера. А Чернышов... Вот я теперь покажу ему, что такое Брамсель.